Ты зачем сюда приехал? Один из великанов стукнул кулаком по стеклу и прокричал: «Открой окно, покажи паспорт». Для большей убедительности он передернул затвор винтовки. Я медленно опустил стекло и просунул им паспорт. Здоровяк схватил его и передал одному из своих товарищей, продолжая держать меня на мушке. Мои документы пошли по кругу. Внезапно среди гомона послышался женский голос, тихий и суровый. Люди расступились. Я увидел Сару, расталкивающую локтями великанов. Она отпихивала их, хлопая руками по оружию, что-то выкрикивая и бронясь. Она выхватила у них из рук мой паспорт и тут же вернула его мне, продолжая поносить осаждавших. В конце концов мужчины развернулись и, ворча, шаркающей походкой убрались восвояси. Сара обратилась ко мне по-французски. «Здесь все немного нервные. Неделю назад 4 араба убили 3 наших людей из военного лагеря, недалеко от кибуца. Они закололи их вилами, когда те спали. Я могу сесть в машину?» Мы ехали 10 минут. Нам вновь и вновь попадались пруды с черной водой, скрытые среди высоких трав, зеленых, как рисовое поле. Неожиданно мы очутились на краю другой долины, и я стал тереть глаза, чтобы убедиться в реальности возникшей передо мной картины. Кругом, насколько хватало глаз, тянулись болота, всем пространством которых завладели аисты. Повсюду сплошные белые перья, острые клювы, и все это волнуется, плещется, летает. Здесь были 10 000 аистов. Деревья гнулись под их тяжестью. Там, где еще недавно простиралась водная гладь, теперь виднелось множество намокших птичьих туловищ и шей, согнутых в поисках еды. Пернатые шумели и суетились, жадно утоляя голод. Аисты шлепали по грязи, растопырив крылья, проворные и меткие. Они хватали рыбу острыми клювами. Они ничем не напоминали птиц из Эльзаса. Они стали тощими и грязными. Теперь им было не до чистки перьев и не до отделки гнезда. Их занимало только одно — добраться до Африки в нужный день и час. Я стал свидетелем необычного с точки зрения науки поведения птиц, поскольку европейские орнитологи в один голос уверяли меня, будто аисты не ловят рыбу, а питаются исключительно мясом. Машина начала буксовать, попадая колесами в рытвины. Мы остановились и вышли. Сара сказала просто: «Кибуц для аистов. Каждый день они появляются здесь тысячами. Набираются сил, прежде чем преодолеть пустыню Негёв». Я долго смотрел на птиц в бинокль. Невозможно было разглядеть, есть ли среди них окольцованные. Я услышал над нашими головами легкий, но назойливый шум. На небольшой высоте одна за другой мчались стаи птиц. Каждый аист, окруженный ореолом лазури, летел по собственной траектории, скользя в раскаленном воздухе. Мы находились в самом центре территории, где хозяйничали аисты. Мы уселись в ложбинке среди сухой травы. Сара обхватила руками колени и положила на них подбородок. Она показалась мне не такой красивой, как раньше. Ее слишком жесткое лицо словно иссохло на солнце. Острые скулы торчали, как осколки камней. Но разрезом глаз она напоминала птицу, способную всколыхнуть вашу душу. «Иддо приходил сюда каждый вечер», — вновь заговорила Сара. «Он отправлялся в путь пешком, потом долго бродил по болотам. Подбирал раненых и истощенных птиц, иногда лечил их прямо на месте, а иногда приносил домой. Он переоборудовал для этого старый гараж. Открыл нечто вроде клиники для аистов. Все аисты пролетают через этот район. Все без исключения. Они изменили маршрут, чтобы кормиться в Фишпонс. Минувшей весной Иддо не говорил вам, что часть аистов куда-то пропала?» Сара неожиданно перешла на «ты». «Что ты имеешь в виду?» «В этом году, когда аисты возвращались из Африки, их было меньше, чем обычно. Наверное, Иддо обратил внимание на это явление?» «Он мне ничего не говорил». Я подумал о том, не вел ли Иддо дневник, как Райко, и не работал ли он тоже на Макса Бема. «Ты прекрасно говоришь по-французски. Мои дедушка и бабушка родились в твоей стране. После войны они не захотели возвращаться во Францию. Именно они создали кибуцы в Бейт-Шиане. Такой прекрасный край. Кому как. Я всю жизнь жила здесь, кроме того времени, когда училась в Тель-Авиве.